Pa ba ba pa bum pa bum pa bum pa bum bum pa bum pa ba bum bum bum pa bum. Каждого слова, как же много хотелось сказать. Было страшно в стенах пустого города застрять. И он метался среди закрытых дверей. Но даже если выбор дать, он откажется просто словами. Ничего б не хотел поменять. Среди светофоров и рекламных растяжек в ее приемнике одна волна. Не хватает лишь пары затяжек, чтоб ощутить мгновенье сполна. Она хотела бы далеко убежать, но по-прежнему все еще здесь. А на вопрос, так чего же ждать, ответ давай оставим все как есть. Теперь похоже шкафу и места нет складывать года. А на поставленный вопрос ответ одна, а лишь еще одна.